17 глава книги Иова. «Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы передо мною. Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно. Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня? Ибо ты закрыл сердце их от разумения, и потому не дашь восторжествовать им. Кто обрекает друзей своих в добычу, у детей того глаза истают. Он поставил меня притчей для народа и посмешищем для него. Помутилось от горести око мое, и все члены мои как тень. Изумятся об этом праведные, и невинный вознегодует на лицемера. Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться. Выступайте все вы и подойдите, не найду я мудрого между вами. Дни мои прошли, думы мои, достояние сердца моего разбиты, а они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы. Если бы я и ожидать стал, то преисподнее дом мой, во тьме постелю я постель мою. Гробу скажу ты, отец мой, червью, ты мать моя и сестра моя. Где же после этого надежда моя и ожидаемая мною, кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе.